Примечание: крепость находилась примерно на месте Румянцевского дворца, ныне Государственной библиотеки имени Ленина. Иван Петрович Федоров с другими земскими боярами, приглашенными царем на званый обед, прошел в крепость через северные ворота. Боярам бросилось в глаза большое число хорошо одетых и вооруженных опричников, стоявших по всем углам. У главного крыльца бояр окружили десятка два стрельцов с секирами и в праздничных кафтанах. В начальниках у них состоял известный опричник Василий Грязной. Поднявшись по крутым ступеням крыльца, бояре и стрельцы вошли во дворец. Не совсем в своей тарелке чувствовали себя званые гости. Все здесь было необычно и вызывало изумление. В городе ходили слухи, что земские бояре, выполняя приказ царя, денег на постройку не жалели и дворцовые палаты отделали с роскошью. Когда стрельцы повели бояр по узкой каменной лестнице куда-то вниз, они, зная злобный и мстительный характер царя, беспокойно завертели головами. Запахло сыростью, тихо открылась перед ними тяжелая железная дверь, потом еще одна. Вскоре они оказались в подземелье, сложенном из обожженного кирпича. Дневной свет скупо просачивался сверху сквозь узкие продолговатые отверстия в кирпичной кладке. Стрельцы подожгли факелы. Затрещала смола, и пламя осветило стены подземелья. В глубине виднелось какое-то темное пятно. Бояре долго не могли понять, что же это такое. Василий Грязной указал на непонятный предмет пальцем. Воевода Федор Пастухов заполонен ляхами в Изборске и выкуплен великим государем. Не умел воевода ни крепости, ни самого себя защитить от ляхов и литовцев. Великий государь повелел своим людям расстрелять его из луков, чтоб другим неповадно было. Теперь бояре поняли, воевода был привязан к столбу. От множества стрел, вонзившихся в голое тело, он стал похожим на огромного ежа. «Изменник, предатель», — громко продолжал опричник, — «получил по заслугам, теперь его съедят собаки». Бояре молча переглянулись, все они знали Федора Пастухова, храброго воина и опытного воеводу. Они вспомнили, сколько врагов, ступивших на русскую землю, он уничтожил, сколько выиграл битв и сколько взял крепостей. Василий Грязной приказал открыть следующую дверь. Каменный пол второго подземелья был сырой и скользкий. В некоторых местах сапоги хлюпали в жидкости. Когда стрельцы принесли факелы, на лицах бояр отразились ужас и отвращение. Весь пол был залит кровью. Посредине лежала куча человеческих тел, изрубленных в куски. «Сегодня эту падаль вывезут за крепостные стены, пусть лакомятся собаки», — плюнув на трупы, изрек опричник. «Здесь 87 человек сложили свои головы. Изменники хотели ворожбой и наговорами испортить здоровье великого государя. Пусть будут они прокляты». От приторного запаха крови Иван Петрович стал задыхаться, у него закружилась голова, он дрожал то ли от холода, то ли от виденного. Наверное, он не выдержал бы пытки и потерял сознание, но стрельцы вовремя открыли дверь, ведущую во дворец, пахнуло свежим воздухом, тепло. Василий Грязной заставил бояр вытереть ноги о половичок и повел их по переходам. На деревянных стенах с обеих сторон очень похожи были вырезаны дубовые ветки с листьями и желудями. Большие окна дворцовых переходов пропускали много света. Бояре снова увидели солнце, вытерли потные лбы и облегченно вздохнули. В столовой палате обед уже начался. Царь Иван сидел с непокрытой головой на своем месте у стены, с нарисованной на ней картиной страшного суда. Справа на скамье лежала его остроконечная шапка. Свой посох он прислонил к спинке резного кресла. Боярин Федоров с другими земцами-боярами поклонились царю. В это время он отрезал кусок жареного лебедя и, сунув его в рот, стал жевать, быстро двигая челюстями. Не переставая жевать, великий государь указал боярам рукой на свободные места. Земцы уселись за стол, уставленный чашами, с кислым молоком, солеными огурцами и грушами. Слуги в терликах из зеленого шелка принесли на тарелках куски жареной птицы, наполнили кубки красным греческим вином. Примечание: терлик – длинный кафтан с короткими рукавами. Царь взял в левую руку серебряный кубок и перекрестился. Как только он поднес его к губам, все гости, желая ему здоровья, дружно встали. Выпив вино, он поставил кубок и кивком поблагодарил за честь. Каждый раз перед тем, как отведать от какого-нибудь блюда или выпить вина, царь Иван закрывал глаза и крестился. Через час гости насытились и изрядно выпили. Пошли хмельные шумные речи, боярин Федоров искоса рассматривал убранство новой столовой палаты.